сотня вас. Я бы даже сказал, что он сделал это с удовольствием. Мне не хотелось бы в ваших глазах выступать в роли миссис Симпсон, ради которой Эдуард VIII отрекся от английского престола. Джованни Равести весело рассмеялся. А вы на ее месте как бы себя повели? Я бы сделала все возможное, чтобы стать королевой, не задумываясь, ответила Соня. Искренний и честный по своей природе, Джованни Равести любил в людях прямоту. «Вы всегда добиваетесь своего?» — спросил он. «Нет, не всегда», — искренне призналась Соня, «но делаю все, чтобы добиться». Старик снова засмеялся. Давно уже никто не позволял себе так просто и свободно с ним разговаривать, как эта молодая незнакомая женщина. «Мне кажется, нам пора познакомиться», — сказал он Соне. «Как вам будет угодно. Жду вас в четверг у себя. Посмотрим какой-нибудь фильм, поболтаем». «Что в таких случаях принято говорить в ответ?» «Скажите, да или нет?» «Да. В четверг я у вас буду». Как и обещала, в четверг Соня пришла в особняк на улице Сербелони. К этому дню она была уже не одна. Вопреки приговору гинекологов, предрекавших ей бесплодие, в ней зародилась новая жизнь. Уже 2 месяца носила она под сердцем свою дочь Марию Карлотту. Сегодня. Прошло 23 года с того далекого дня, когда Соня впервые переступила порог миланского особняка Джованни Равести. И вот Мария Карлотта, которую она уже носила тогда под сердцем, ее единственная дочь, ее бедная любимая девочка, лежит перед ней в гробу. Гроб установлен в вестибюле палаццо Мацон, а в его изголовье возвышается римлянин, первый типографский станок знаменитого издателя, символ некогда могущественного и потерянного навсегда королевства. Газетчики и телерепортеры не стали раздувать сенсацию самоубийства младшей из рода Равести, проявив редкий для их профессии такт. Они ограничились информационными сообщениями. В Венецию съехались друзья и родственники. Пьетро и Анна с семьей остановились здесь, в палаццо Мацон. Сейчас во дворце все спали, и только Соня бодрствовала у гроба Марии Карлотты. Она говорила и говорила, уверенная в том, что дочь не только слышит, но впервые в жизни прислушивается к ее словам. Как могло случиться, что у нее, сильной и бесстрашной, родилась такая ранимая, такая хрупкая дочь? Почему она, мать, не воспитала в ней жизненной стойкости? Словно еще надеясь что-то изменить, Соня рассказывала тихим голосом о себе. Одинокой девочке, одинокой девушке. И закалившейся от невзгод одинокой женщине. Замолкая на минуту, чтобы перевести дыхание, Соня слышала в ответ глубокое торжественное молчание. Это было молчание смерти. Зачем? Зачем ты сделала это, девочка моя дорогая? Снова и снова спрашивала Соня и не получала ответа. Она вспомнила их последний разговор здесь, в этом вестибюле. Вспомнила, как наотмашь ударила Марию Карлотту, узнав о ее беременности. Неужели пощечина стала причиной ее решения? Соня не могла в такое поверить. Ей тоже отец когда-то отвесил здоровенную оплеуху, да еще и на виду всей улицы. Но разве ей пришла тогда в голову мысль покончить с собой? Вчера сюда приходил Макси Сольман. Он рассказал Соне о том, что случилось в его ателье. Предательство мужчины не повод для самоубийства.